Владыка мертвых. Пролог. 4679 год. Мира Триас. Собрание темных богов. В этом мире множество богов, и все они разделены на темных и светлых. Как понятно по их названию, одни отвечают за добро, а другие за зло. Сейчас все темные боги собрались обсудить то, что должно было встряхнуть весь Триас. Это был практически пустой зал, потолок и стены которого тонули во тьме. Лишь неясные тени гуляли по нему, и был слышен разговор. Близится новый 1000-летний цикл. Новый владыка демонов будет рожден, и мы обязаны помочь ему, говорил кто-то сильным и властным голосом. Помощь с чем? Ему отвечала женщина, или какое-то существо с голосом женщины. Этот голос был сладким и манящим. Один лишь голос мог бы свести с ума многих мужчин. Вы разве не помните, что было в прошлый раз? Светлые призвали героев, и они убили владыку демонов за год. Что же ты предлагаешь? Проговорил обладатель могучего голоса. Кажется, он был главным среди них. Дело здесь в банальном численном преимуществе. Давайте тоже призовем кого-нибудь и дадим ему силу, сравнимую с героями. Пусть он поможет нашему владыке. Отличная идея. Кого будем призывать? Тут раздались множество голосов. Какого-нибудь мечника, темного мага, еще одного владыку демонов. Хватит. Снова раздался властный голос. Мы призовем некроманта. Такой сможет быстро и без проблем создать целое войско, а потому в количестве уж точно не проиграет. Явись же, владыка мертвых. Один смерть. Отредактировано. 2017 год на земле. Меня зовут. Хотя, это не важно. Ведь я просто обычный подросток. Каких миллионы? У каждого из таких свои особенности. И я хочу поведать вам о присущих мне. Начнем с внешности. Абсолютно непримечательно. Какие у меня все же отличия? Ну, интеллект выше среднего. Полная отрешенность от этого мира, вследствие не самого приятного прошлого. Но не в этом суть. Зачитываясь новеллами и прочими достояниями культуры, я всегда хотел умереть и оказаться в другом мире. Хотел магии и приключений. Ведь все этого хотят. Каждый мечтает стать героем, спасти принцессу и обрести всеобщую любовь и славу. Но я мечтал не о геройстве. Я жаждал стать злодеем, строить козни, вносить хаос, убивать. Ведь это гораздо веселее. И все же, несмотря на подобные желания, во мне оставалась человечность. Я не хотел убивать невинных. Но вот с теми, кто хоть в чем-то провинится, я бы обошелся максимально жестоко. Так, я немного сбился с темы. В общем, я хотел в другой мир, как в многочисленных новеллах и играх. Что еще остается делать одиночке, если не стать атаку? Но чертов грузовик никак не хотел за мной приезжать. Я думаю, ему не хотелось приезжать в это богом забытое место и ломаться на грунтовке. Итак, моя судьба сложилась бы, как и миллионы других судеб, бесполезно и бессмысленно, но, однажды, гуляя по улице, я увидел его, точно такой же, как в аниме или манге. Искра, буря, безумие. Ужас объял меня, ведь я шел по тротуару в стороне от дороги. Он идет за кем-то другим, не позволю. И я не упустил свой шанс. Со скоростью, доселе мной никогда не выказываемой, я оказался на дороге, а после и под колесами нашего жнеца. Я не чувствовал боли, все произошло слишком быстро. Я умер. 2. Возложенная миссия. Отредактировано. 4679 год. Триас. Тот же зал, но теней нет. Лишь две фигуры стоят около начерченного на каменном полу круга. Мужчину с сильным и властным голосом зовут Баал, сильнейший владыка демонов, удостоенный чести стать богом. Кажется, его мощи хватило бы, чтобы уничтожить планету Земля плевком. И обворожительная женщина под величественным именем Немезида, темная богиня страсти, похоти и прелюбодеяния, а также повелительница разрушения. Эта парочка напряженно что-то ожидала. «Почти готово. Наш некромант скоро будет здесь», — отчиталась Немезида. Баал лишь кивнул в ответ. Он всегда был немногословен. И вот, воздух над кругом заребил и помутнел. Из него хлынул поток некой темной субстанции, и, когда все прекратилось, в центре круга стоял человек. У него были темные волосы и глаза сине-зеленого цвета. Внешность у него была обычной, как и телосложение. Но двое присутствующих смотрели на него, как на божье провидение. Возможно, так и было. «Приветствую тебя, владыка мертвых», — торжественно произнес Баал. «Я оказался в каком-то темном помещении. Огромный пустой зал открылся моему взору, когда глаза привыкли к темноте. Сам же я находился в центре начерченного на полу круга. Неужели меня призвали? И этот круг магический? Спасибо тебе огромное, грузовичок. Ха-ха, как будто фраза из детского мультика. Внезапно мои безумные мысли прервал чей-то голос. «Приветствую тебя, владыка мертвых». «Владыка мертвых, это они про меня?» Я взглянул на своих призывателей. Один, мужчина с рогами на голове и с телом, перед которым бы Шварценеггер расплакался бы. Демон, я полагаю, такого лучше не злить. Ему хватит тычка, чтобы расправиться со мной. Буду с ним предельно вежлив и учтив. Я всегда так делаю перед сильными и влиятельными людьми. Они ждут этого от тех, кто слабее их. А выражение их до этого высокомерных лиц после ножа в спину просто великолепно. Взглянув на другого человека, я не смог отвести взгляд. Это была женщина. И она была совершенно красивое лицо, словно у куклы, но с горящими и живыми глазами. В меру большая грудь, не громадные арбузы и не маленькие персики. Золотая середина, тонкая талия и стройные ножки дополняли ее прекрасную, идеальную внешность. Теперь, после такого зрелища и умереть можно. Постойте, я ведь уже умер и оказался здесь. Эта мысль прервала меня от созерцания, а также убийственный взгляд мужика с рогами, которому не понравилось, что я его игнорирую. Ну вот, первое впечатление испорчено. «Здравствуйте», — выдавил я из себя. От его давления мне хотелось прилечь и уснуть. «Ты был призван нами для выполнения миссии», — сказала женщина. Какой же у нее красивый голос. Я чуть было не попросил ее говорить еще, но давление рогоносца усилилось. «Что я должен делать?» — спросил я, жаждая снова услышать этот голос. Увы, моим ожиданиям не суждено было сбыться. «Ты должен помочь владыке демонов этого мира поработить человечество. Ты обретешь силу некроманта. Делай что хочешь, но владыка демонов не должен быть убит, а люди должны стать рабами. С остальным разберешься на месте», — кратко, но по сути ответил демон. «А что будет мне наградой?» — спросил я. «Ведь я никогда ничего не делал бесплатно. Ты сможешь стать богом, одним из нас. А теперь прощай, выполни свою миссию», — проговорила женщина и ослепительно улыбнулась. Под эту улыбку я снова провалился в круг. Ну, что ж, пора приветствовать другой мир. 3. Проверка способностей. Отредактировано. 4679 год. Триас. Я оказался на какой-то опушке на окраине леса. Отсюда виднелся город, огражденный высокой крепостной стеной, до него где-то полчаса пешком. Но для начала нужно узнать, на что я способен. Какой же мне дали чит? Ведь это положено всем перерожденным. Они что-то говорили про некромантию. По моей памяти, это умение воскрешать и управлять мертвецами. Но у нее гораздо больше силы и возможностей, чем простое оживление. Недаром некромантов называют человек-армия. ХМ, а как проверить способности? Что-то вроде голосового интерфейса. Попробуем. Статус, произнес я про себя. Передо мной тут же возникла иконка, как в игре. У богов ни капли креатива. Имя еще не выбрано. Раса. Человек. Профессия. Некромант. Владыка мертвых. Титулы. Владыка мертвых. Кажется, я уже говорил о том, что боги не креативны. Кстати, что у меня с именем? Его нужно выбрать самому. Я решил, что это должно быть хорошее имя, чтобы когда я стану богом, меня все боялись. И даже просто имя вызывало страх и трепет. Где-то я читал про бога мертвых, а звали его. Да, решено. Выбрать имя. Маталласт. Имя выбрано, было написано на иконке. Теперь к характеристикам. Уровень 200. ХП 10 тысяч, МП 25 тысяч, сила 150, интеллект 2000, ловкость 200, удача 0, выносливость безгранична. Особенности профессии. Вы истинный повелитель нежити, они готовы ради вас на все. Вы можете пользоваться любыми способностями любой нежити. Также вам изначально дается 200 уровень. Профессиональные умения. Поднятие мертвых. Превращение мертвых тел в нежить, полностью покорную некроманту. Сила нежити зависит от способностей некроманта, а также от способностей того, из чьего тела нежить была создана. Затраты маны. Поднятие нежити. 2. Поддержание. 10 в час. На одну единицу нежити. Жертвенная эволюция. Усильте призванную нежить с помощью другой нежити. Усиливаются способности, а также интеллект. С 4 ранга нежить обретает имя и личность. Затраты. 1-2 ранги. 1000 маны. 100 йет, нежити, 2-3 ранги, 10 тысяч маны, 1000 йет, нежити и т.д. Магия тьмы позволяет использовать проклятия, а также манипулировать тьмой. Магия ядов содержит ядовитые заклинания. Мощные атакующие заклинания требуют большого мастерства. Повышайте свой уровень для получения новых профессиональных способностей. Стандартные навыки могут быть приобретены изучением. Понимание языка. Вы можете понять современные языки человеческой расы, а также ускоренно изучаете другие языки, руны, древняя письменность и прочее. Я не знаю, каковы характеристики людей этого мира, поэтому не знаю, силен ли я. Нужно это проверить. Здесь же есть мобы. Блуждая около 15 минут по лесу, я наткнулся на волка. Обычный волк, которого я видел в зоопарке. Почему-то, встретив этого опасного зверя, я остался спокоен. Не слишком ли я самоуверен? Это ведь была моя первая битва. Странно, но все доступные заклинания отложились у меня в памяти, как только я прочел свой статус. Взываю ко тьме. Приди и убей врагов моих. Темный взрыв. Волк наконец заметил меня и решил напасть, но не успел. Внутри него появился черный шар, затем он увеличился в размерах и разорвал волка. Похоже, я силен, а также туп. К разговорам с самим собой я привык еще на земле. Тело волка можно было бы использовать для проверки некромантии. Ну, да ладно. Сперва посетим город и узнаем больше об этом мире. 4. Город и первые странности. Отредактировано. 4679 год. Триас. До города, как и предполагалось, я добрался за полчаса. Наверное, благодаря бесконечной выносливости, указанной в статусе, я даже не устал. Посещаемый город был стандартным для средневековья, обнесенный высокой стеной и с толстыми дубовыми воротами с металлическими пластинами. Над ними была надпись «Тарингард», «ХМ», все символы автоматически переводятся, или же я выучил язык полностью, увы, не понять. «Тарингард», очевидно, это название города. Сейчас ворота были открыты и через них курсировали люди. Входящие люди проверялись стражниками и платили пошлину за вход. Стоп, пошлина. Как я попаду в город? Я же гол как сокол. Первой мыслью, пришедшей мне в голову, было украсть деньги. Но как и у кого, следующая мысль была более разумной. Не могли же боги отправить меня сюда нищим. Потому я прибегнул к стандартному игровому трюку. Инвентарь, прошептал я, оглядываясь, не услышал ли кто. Ага, игровой инвентарь. У меня в ячейках был какой-то посох и деньги. 100 золотых, 1000 серебряных. Да я богач. Теперь проверим посох. Жезл Нифльхейма. Жезл, созданный Аидом, дает заклинание аура смерти. Может использоваться как меч. При этом древко жезла становится ножными. Аура смерти не может быть активирована в режиме меча. Вместо этого дается способность мечника, магическое усиление. Переводит очки интеллекта поровну между силой и ловкостью максимум на 1 час. Аура смерти усиливает нежить и некроманта. Повышение всех характеристик на 5%. Внушает страх живым существам. А во, это же джекпот. Извините, Аид, за мои необоснованные обвинения в сторону богов. Вы очень креативная личность. Жезл-меч. На земле я пробовал заниматься фехтованием. Чисто от скуки, да и как способ защиты. Может и здесь получится. Простояв в очереди 10 минут, я наконец-то подошел ко входу. Там стояли стражники в доспехах и с копьями. Здесь же находился стол, за которым сидел какой-то служащий в обычной одежде. Он и спросил меня: «Ваше имя?» Я на мгновение задумался. «Маталласт, не подойдет. Смертные пока не должны знать мое имя. Я пока просто осматриваюсь. Мэтт, Лост, ох, кто бы говорил о креативе». Я сказал выдуманное имя и протянул служащему 5 серебряных. Казалось, ему наплевать, кто проходит в город. Он сверил имя со списком разыскиваемых и мою внешность с портретами на плакатах. «Так, меня пропустили. Первым пунктом назначения будет библиотека. Нужно узнать об этом мире все, что может пригодиться. Книги – самая главная и нужная помощь в другом мире, а не прохожие или гильдии. Кстати, а где библиотека? Я забыл спросить у стражи. Придется узнать у прохожих». Я подошел к пожилой женщине. «Здравствуйте. Ищешь гильдию авантюристов?» Сразу же спросила старушка. «С чего она взяла?» «Нет, я ищу библиотеку. А почему вы сказали о гильдии? Мне было интересно. Ты выглядишь как оборванец, ищущий приключений. А библиотека?» Она подробно рассказала о том, как пройти к библиотеке, а затем, несмотря на мой протест, показала путь к гильдии авантюристов. Выслушав ее, я поскорее убрался подальше. Старушка что-то там говорила о моем внешнем виде. Я подошел к фонтану и взглянул на свое отражение в воде. Да, слова бабки как нельзя точно описывают мой вид. Одежду на мне, похоже, носили в бронзовом веке. На волосах, прежде из сине-черных, появилась белая прядь. Странно, надо будет узнать об этом. Кстати, а во что я одет? Мантия смерти. Эту мантию носила смерть, когда могла свободно находиться в трясе, дает возможность быть прозрачным, а также бесплотным. Ни одна физическая атака не сможет достать вас, но вы также не сможете атаковать. Хм, зачем смерти быть невидимой? Позже спрошу, если встречу. Мне все же кажется, что встреча произойдет. А так, мантия очень даже неплоха. Ах да, я же не рассказал, как выглядят эти вещи. Старушка все верно сказала. Мантия потерта во многих местах, а ее полы оборваны. Жезл выглядит как обычный дешевый магический посох, который я видел у парочки таких же обованцев на входе. В общем, выгляжу как нищий маг. Эх, ну ладно, пора в библиотеку. Я провел в библиотеке весь день, читал книги по истории, магии и алхимии, читал инструкции и правила поведения в различных местах, законы и указы. Выборочно, конечно же, чтобы прочитать все в библиотеке, которая выглядит так же, как и на Земле, мне пришлось бы не выходить из нее полгода. Я жутко проголодался и решил сходить на рынок. Пища нужна даже владыкам. 5. Главный противник. Отредактировано. 4679 год. Триас. Добираясь до рынка, я раздумывал о приобретенной информации и дальнейшем плане действий. В этом мире, имя которому Триас, живет множество рас, но самые многочисленные люди. До 527 года от создания этого мира они захватили господство над ним, но их власть не была вечной. В 680 году в расе демонов родился владыка. Он повел свои легионы против людей. Те сумели дать ему отпор и убить владыку. И все же потери оказались огромными. Королевства были разрушены, об экономике речь вообще не шла. Восстановление было длительным. Человечишки успели забыли о владыке демонов и использовали его имя для запугивания детей. Они потеряли бдительность и былое единство. И тогда в 1682 году появился новый владыка демонов. Настало время хаоса. В этот раз человеческая раса проиграла из-за собственной глупости. Каждое королевство было само по себе. Об альянсах и речи не было. Люди жили и умирали под гнетом демонов 10 лет. Все уже потеряли надежду. Но тут, как в сказке, появилась церковь. Ее первосвященник пожертвовал собой и призвал героя из другого мира. Вместе с героем, люди смогли победить. Герой же остался в этом мире, чтобы защищать его. Вскоре он умер, а церковь стала оплотом человечества. Каким бы ни было государство, кто бы им ни правил, церковь всегда была выше всего. Таким образом, третьего владыку демонов также победили герои. То же произошло и с четвертым. Церковь научилась безопасно призывать людей из других миров, а те, в свою очередь, побеждали демонов. Люди Триаса все больше доверяли церкви. Ныне же близится новый цикл. Вот-вот будет рожден новый владыка, а церковь вновь призовет героев. Мда, боги должны были рассказать мне, во что именно я вляпался. Церковь мой самый страшный враг. Святая магия и божественная сила разрушительны для нежити. А теперь мне придется стопроцентно бороться с церковью. И как же это делать? Познай врага своего, гласит великая мудрость. Для победы, или хотя бы выживания, нужно собрать больше информации. И у меня начал рождаться план, но тут я добрался до рынка. Кухня другого мира, жди меня. Я шел мимо прилавков с овощами, мясом, фруктами и т.д. Мое внимание привлек один прилавок, от которого доносился приятный аромат. До ресторана в земле ему, конечно, далеко, но все же это другой мир. Мясо какого-то неизвестного мне животного на вертеле с неизвестными мне специями и пряностями. Слишком много неизвестного. Я купил сразу 6 штук и направился в тихое место, чтобы спокойно отобедать. Вкус восхитителен. Что-то острое и пряное. Само мясо было очень нежным. Я не заметил, как все уже съел. Кто сказал, что у нежити плохой аппетит? Хотя я же вроде пока не нежить. Так, голод я утолил, теперь в гильдию авантюристов. Мне не очень хочется связываться с этим. Но в этом мире вместе с Аилией с рангом авантюриста, вам давалось дворянство и положенный титул земли. Да и сама система рангов была довольно интересна. Если ты можешь выполнить задание нужного тебе ранга, то тебе присваивается этот ранг. Нужно лишь раз в месяц выполнять задание своего ранга, но так только лишь до Б-ранга. Задание ранга нужно выполнять раз в год, С-ранга раз в 2 года. Сейчас в мире 12 авантюристов А-ранга, 12 апостолов, как их называют. Все служат церкви, та еще заноза, но нет ни одного С-ранга. Задание этого ранга – убить дракона, защитить целую страну и прочее. Мне нужен хотя бы ранг для исполнения моего плана по борьбе с церковью. По дороге я увидел рынок рабов. Можно было бы прикупить одного, чтобы еще больше узнать об этом мире от его жителя. Но во всех новеллах рабыня влюбляется в тебя, а ты в нее. А любовь – это слабость. Сколько было историй, где героям приходилось ради любимых делать столько всяких неприятных вещей. Человек, который никому не верит, никого не любит и ни к кому не привязан, человек без слабостей. А человек без слабостей непобедим. Любовь, дружба, вера и надежда – это лишь помеха, таков мой девиз по жизни. Поэтому я прошел мимо рабов и направился к гильдии авантюристов. 6. Задание С-ранга. Отредактировано. 4679 год. Триас. Тарингард. Маталласт. Я шел по городу. Гильдия авантюристов находилась в самом его центре. Выглядела она величественно, снаружи даже больше похожей на музей. Центр Тарингарда вообще был пристанищем знати и роскоши. Я уже было хотел зайти в здание, но услышал крик. Какой-то оборванец приставил клинок к шее маленького дворянина, странным образом оказавшегося одному. «Мне нужны деньги. Гоните мне 100 000 золотых», — визжал нищий преступник. Он не подпускал к себе стражников, грозя сделать из одного мальчишки двух половинчатых. А лучники и маги боялись задеть мальчишку. Тут у меня и созрел план. Я атаковал бродягу магией тьмы. Тот упал и больше не двигался. Это было проклятие сон. Вся толпа начала хлопать, а родители мелкого, иссыпаясь благодарностями, дали мне целую 1000 золотых. Это все, конечно, замечательно. Но главное – слава. Всего-то нужно было оказаться в нужном месте в нужное время. Толпе представился, как Мэтт Лост, странствующий авантюрист. Так, мое имя впервые обрело известность. После еще парочки восхищений я скромно поклонился и прошел в гильдию. Внутри, как ни странно, находилось не очень много людей. Я подошел к стойке регистратора. Им оказался мужчина. Ура, хоть здесь без шаблона. Хотя, чему я радуюсь, миленькая девушка подошла бы на эту роль гораздо больше. Хотя, неважно. Я хотел бы зарегистрироваться и взять первое задание. Начал я сходу. Ваше имя, раса, возраст, а также желаемый ранг. Учтиво ответил молодой парень, даже не глядя на меня. Мэтт Лост, 19 лет, человек, С-ранг. Хорошо, ваша заявка при... Он прервался и посмотрел на меня удивленным взглядом. Вы уверены? Задание С-ранга, самоубийство. Считайте меня оптимистичным суицидником, беспечно ответил я, даже не зная, известно ли ему это слово. Ведь это не шутка, я действительно им являюсь. Какие есть задания С-ранга? Что ж... Пусть земля вам будет пухом. Похоже, ему плевать на меня. Он начал перечислять задания. Я заинтересовался лишь одним из них. Зачистка подземелья? Всего-то? Спросил я. Да, но это подземелье ужасно сложное. Каждый разведотряд погибает, порой даже самые опытные и известные. Мы уже хотели привлечь 12 апостолов, но им сейчас не до нас. Я берусь, но даже мы не знаем, что там за монстры. Мне известна опасность, и я все равно желаю взять именно это задание. Парень понял, что я из дурки и решил, что сплавить меня на гибель – лучшее решение. Мне же лучше. Почему я выбрал это задание? Оно выглядело легким в сравнении с остальными. На тех заданиях я бы умер, лишь начав их, а из подземелья можно и убежать, хоть это и не удалось предыдущим искателям. Но я же на уровне героев, а это что-то, да значит. Кстати, я же не рассказал, почему все же выбрал С-ранг. Если появится А-ранг, он будет лишь небольшой новостью, так как есть 12 других, и тогда церковь стала бы мною интересоваться с целью вербовки, что мне совершенно не нужно. За С-ранг же любой король будет готов отдать хоть полцарства. Это их козырь против церкви, которая и так взяла очень большую власть. Я стану их мечом, а они моим щитом. Раздумывая об этом, я направился к подземелью, которое, как объяснил регистратор, находилось в паре дней пути от города. Опущу подробности дороги до места назначения, упомянув лишь жадных до денег извозчиков. На третий день после посещения гильдии я подошел к пещере, которая и является входом в данж. Ну, с богом. Или с богами. Как оказалось, их довольно много. Пещера выглядела темной лишь снаружи. Кристаллы, находящиеся повсюду, давали зеленоватый свет и создавали слегка жутковатую атмосферу. Первый монстр оказался кобальдом, или как их там в этом мире называют. Тело человека, голова собаки. Довольно странно, вряд ли подобного уровня мобы могли истребить опытных авантюристов. Я решил, что не стоит драться со всеми монстрами, а также мне захотелось использовать эту способность почти сразу после получения, активировать ауру смерти. Меня окружила темная дымка. Кобальт взвизгнул и скрылся в неизвестном направлении. Круто. Так я прошел вниз по лестнице, находящейся в конце пещеры. На втором никого не было, и на третьем, четвертом, десятом, двадцать пятом. Что происходит? Видимо, аура смерти распугала местную фауну. Дойдя до 50-го этажа, я понял, почему все умирали здесь и не возвращались. Я увидел первого монстра и усмехнулся. S-ранг мой. 7. Получение ранга, титула и королевы. Отредактировано. 4679 год. Триас. 50 этаж подземелья. Маталласт. Да, как многие уже догадались, первым монстром был скелет-воин. Видимо, это новое подземелье было ловушкой. На первых этажах обитали лишь легкие базовые монстры. Дальше ожидаешь орков или троллей, а тут нежить. В обычном разведотряде лишь один жрец. А окончательно убить нежить может только жрец или паладин. Ну и соответственно дальнейшие разветвления этих профессий. Наиболее опасные из них – инквизиторы и чемпионы, способные развоплотить нежить одним взглядом. Но сейчас не об этом. Подземелье оказывалось непреодолимым препятствием для новоприбывших. Разведчики погибали и сами становились нежитью, пополняя ряды противников. Таким образом, данное подземелье становилось сложнее с каждой новой попыткой. Теперь же сложность возросла до S-ранга. Но я ведь владыка мертвых. Нежить не способна противостоять мне. Кстати, скелет меня не заметил. Аура смерти отключилась и ушла на кулдаун. Я же стал прозрачным, благодаря мантии. Нужно поприветствовать скелетика. Пришлось дожидаться конца кулдауна навыка. Наконец, я вышел из бесплотного режима. Скелет сразу же меня заметил. «Ты пришел умереть, человечишка», – проскрипел он. Жуткое зрелище. Во время произношения у него даже отвалилась челюсть. «Как ты обращаешься со своим повелителем, жалкий скелет?» – властно сказал я, активируя ауру смерти. В пустом черепе скелета произошли какие-то умозаключения, и он шлепнулся на пол подземелья. Затем встал на колени и наклонил голову. «Простите, господин». Оказалось, что ему не особо и нужна челюсть, чтобы говорить. «Отведи меня к главному здесь», — приказал я ему. В итоге меня провели еще через 50 этажей. На каждом этаже нежить была чуть сильнее. Привидения, скелеты, вампиры и прочее. Встретилась даже парочка низших личей. Дорога утомляла, но обитатели подземелья, стоявшие на коленях, тешили мое самолюбие. Вскоре так меня встречать будут все. На 100 этаже в окружении гор костей стоял трон. На нем сидел рыцарь смерти. Он был облачен в черные доспехи, кое-где на них виднелась кровь, а сквозь прорези шлема мерцали неоново-зеленые глаза. Что ж, выглядело весьма устрашающе. Завидев меня, он также встал на колени. «Приветствую владыку мертвых. Я Сильван, рыцарь смерти, главный в этом подземелье. Что вам нужно?» — почтительно произнес он. «Мне нужно, чтобы вы покинули этот данж. Вместо этого вы будете ждать меня неподалеку. Здесь в горах есть пещера. Подождите меня пару деньков. Я решил пока не посвящать его в свои планы. Будет выполнено», — беспрекословно согласился он. «Хах, это было слишком легко. Пора возвращаться и получать известность». Регистратор за стойкой презрительно взглянул на только что вошедшего меня. «Ну, хотя бы он меня запомнил. Решили сдать задание? Платите штраф», — сказал он. «Увы, я выполнил поручение. Вот доказательства», — доложил я и протянул большой кристалл, осветивший все здание гильдии. «Сердце подземелья Инкварес. Доказательство покорения подземелья Инкварес. Содержит огромное количество магической энергии». Глаза регистратора стали больше черепа скелета. Он довольно долго безмолвно смотрел на кристалл в моей руке. «Хо-хорошо, я беру это доказательство, а вам это?» — то и дело запинался он. Регистратор подозвал кого-то, а затем протянул мне золотой жетон с буквой «С», выгравированный на нем. «Ура! Можно выдвигаться к ближайшей гостинице и немного отдохнуть». Регистратор еще долго ошеломленно смотрел мне вслед, но потом опомнился и начал писать письмо. Я сидел в своем номере и жевал что-то похожее на яблоко. Вот только в этом мире они были размером с ягоду, так что можно было брать их горстями. Терпение уже почти закончилось. Наконец, мое ожидание окончилось успехом. Дверь в комнату распахнулась, и вошел богато одетый человек. За ним вошла стража. Он обратился ко мне. «Король Роланд Разумный из династии». Он продолжал еще пару минут перечислять титулы, но у меня в зубах застряла уменьшенная в несколько раз косточка от яблока, так что я прослушал, пытаясь извлечь ее. Благо на это не обращали внимания. «Требует, чтобы вы, Мэтт Лост, явились к нему на аудиенцию во дворец», — торжественно закончил гость. «Отказа они бы не приняли, поэтому мы сразу же двинулись в столицу Холденштейна. В каждом важном городе установлен телепорт. Его использование требует колоссального количества энергии и используется лишь для важнейших донесений, так что в военных вопросах, типа быстрого десанта, такое не применяется. По прибытию, меня потащили в комнату, переодели и отправили на аудиенцию. В богатом дворце, в богатом зале, на богато выглядевшем троне сидел богатый король, страшилка для бедняков, а точнее суровая реальность. Королю было лет 40, но одно его брюхо выглядело тяжелее всего меня. «Ты, Мэтт Гост, авантюрист С-ранга?» — раздражающим тягучим голосом спросил он. Даже вымышленное имя сумело исковеркать. «Ирод, ваше величество, я, Мэтт Лост, первый авантюрист С-ранга за 2000 лет. Представился я, согнувшись в поклоне. Да, это так. По-настоящему сильных людей в этом мире не было очень долго. Они всегда надеялись на призываемых героев. Рядом с королем сидела женщина лет 20. Она была очень красива и очень печальна. Судя по полученной мной информации, ее жизнь довольно одинока. Король еще в девичестве заметил ее красоту и заставил выйти за него замуж. С тех пор она забыла о том, что такое счастье. Мне бы было жаль ее, но ей придется послужить моим планам. Мэтт Лост, за твой подвиг я дарую тебе титул герцога. Ты волен выбрать любые свободные земли в моем королевстве», — чопорно провозгласил король Роланд. «Щедрое предложение. Его не зря назвали разумным. Давая мне земли, он привяжет меня к ним, а значит и к королевству. Я стану его щитом и мечом. Впрочем, у меня не было причин отказываться. В честь этого события король устроил бал. На празднование прибыли все дворяне королевства. Столько лицемерия, интриг и зависти мало где увидишь. Мне пришлось выслушать лживые поздравления от каждого гостя, но через пару часов от меня все же отстали. Я тем временем присел за столик рядом с королевой Анастасией. Ее муж сейчас соблазнял какую-то девицу. От лицезрения подобного выглядела королева еще более печальной. Она даже не обратила на меня внимания, когда я присел за стол. «Здравствуйте», — прервал я тишину. Королева вздрогнула, но, взглянув на меня, кивнула и протянула руку. Я поцеловал протянутую руку, как того велел этикет. «Король ведет себя не слишком подобающе», — обронил я. Анастасия испуганно посмотрела на меня. «Конечно, обычного человека могли бы казнить за такие слова, но я нужен им. Так что, если кто и услышал, то предпочел игнорировать. Будь я вашим мужем, то все время смотрел бы лишь на вас. Вы прекрасны», — продолжил я. «Благодарю», — ответила королева. Она часто слышала такое от мужчин. «Я люблю вас с тех пор, как впервые увидел». В ход пошел первый козырь. Анастасия оглянулась. «Что вы говорите? Забудьте об этом», — прошептала она. «Не могу. Ради вас я готов на все, но только не на это». Королева была в замешательстве. Она хотела уже было подняться, но я схватил ее за руку, а затем указал на короля. Тот уже целовал новую девушку, совершенно не стесняясь гостей. «Разве он достоин вас? Прошу, будьте моей, и тогда я буду заботиться о вас, как никто другой». Эти слова поразили, наконец, сердце королевы. Оно и так было в замешательстве. А тут ласковые слова, решимость и простенькое заклятие полностью разворотили все сомнения. Анастасия взяла меня за руку и отвела в свои покои. 8. Политические игры. Отредактировано. 4679 год. Триас. Спальня королевы Анастасии. Маталласт. Я проснулся в одной кровати с королевой. Вчера во время торжественного приема она сидела одна. Король оставил ее, впрочем, как и всегда. Он находился в окружении молоденьких шлюшек благородного сословия. Хотя и жена его очень красива, Анастасия стала легкой мишенью. Ее уже гложили внутренние сомнения и мысли, которые она предпочла бы не озвучивать. Я всего лишь наложил на нее заклинание замешательства. Это заклятие усугубило ее психическое состояние, и она, обиженная на весь свет и ищущая тепла, легко мне отдалась. А ночью я слегка поманипулировал с ее сознанием. Теперь Настенька влюблена в меня по уши, но она никому об этом не расскажет, лишь будет шпионом. Мне нужно знать все о действиях церкви, и лицо из королевской семьи идеально для сбора информации. Королевство определенно имеет шпионскую сеть, и оттуда нужно выудить как можно больше. Когда королева проснулась, мы договорились держать все в тайне, и потом еще раз встретиться. А пока мне нужно направиться в земли, которые мне отдал король, ведь теперь я дворянин. Земля, что носит название Спейн, стала моей собственностью. Она находится на востоке королевства Халденштейн и граничит с территорией церкви. Я специально попросил короля отдать мне эти земли, как только узнал об их местоположении, а он с радостью согласился. Кстати, та нежить, что я подчинил в подземелье, во главе с рыцарем смерти устроилась в подвале дворца герцога. Довольно трудно было перевести сюда скелетов, вампиров и призраков. Но, кое-как, я справился. Мне будет нужен рыцарь смерти в будущем, да и в качестве телохранителя на крайний случай сойдет. После рутин переезда я решил объехать свои владения. Ах, мое герцогство довольно богато. Славится своими виноградниками и винодельнями. Ура, винишко. В первый же день я чуть не ушел в столетний запой, а именно настолько хватило бы запасенного в подвалах вина. Хорошо, что сумел вовремя остановиться. Осталось только управление территорией. В принципе, люди здесь жили хорошо и до меня, так что сильно ничего менять не буду. Лишь дам пару советов по модернизации производства и сельского хозяйства. К тому же, я противник людей, и особо помогать им невыгодно для меня. Остальное же время я провел за изучением и практикой магии. Наконец, церковь сделала свой ход. Королева написала мне в письме, что они требуют моей встречи с главой церкви, первосвященником. Черт, поскорее бы уже владыка демонов родился, и на время про меня бы забыли. А пока нужно упрочить свои позиции и слегка подорвать влияние церкви, ведь именно она мой главный враг. Я попросил Анастасию внедрить несколько шпионов в церковь. Они, конечно, там уже есть, но подчиняются лишь королю, так что мне нужны свои. Сам же я охотно согласился на предложение о встрече, хотя это и будет опасно. Прошло 2 дня, я сижу за столом, на котором разложены всевозможные явства, и все же я отказался от предложенной пищи. Напротив меня сидел человек лет 40, что довольно молодо по меркам моего мира, но его глаза светились мудростью, присущей лишь старикам. Сам он был худ, подтянут, в общем, и выглядел он вполне молодо и достойно. «Перейдем сразу к делу. Что вы от меня хотите?» — резко спросил я, будто забывая об этикете. «Нужно заставить его думать, что я обычный высокомерный выскочка. Мы хотим, чтобы вы служили богам. С вашей силой мы сможем изгнать всю ересь из этого мира», — будто не обратив внимания на грубость, ответил первосвященник. «У вас же уже есть 12 апостолов, зачем я вам?» — спросил я, уже догадываясь об ответе. «Их лишь 12. Нам нужно больше людей, сильных и смелых, как вы». Глава добродушно улыбнулся. «Ха-ха, они хотят задобрить меня этой лестью. Что вы можете мне предложить в обмен на мое служение?» Я сделал акцент на последнее слово. «Ваш долг помогать нам. Мы можем лишь дать вам большую власть, а также армию. Ведь вскоре проснется новый владыка демонов. Нужно быть к этому готовыми. А как же герои? Мы не должны слишком на них надеяться. Триасцы должны научиться сами защищать себя. Поэтому вы нам и нужны». «Что ж, достойный аргумент, но, я подумаю», — сказал я и быстро покинул зал. Что-то в этом мужчине настораживает. Ему явно не 40, слишком уж хитер и скрыт. Он лжет явно не хуже меня, а ведь у меня есть особые обстоятельства. Нужно больше информации. 9. Эксперименты. 4679 год. Триас. Главный собор церкви. Маталласт. На следующий день я вновь встретился с первосвященником. Он начал сходу. «Мы хотим предложить вам работу». Я, ожидающий новых попыток вербовки, слегка опешил. Первосвященник же продолжил. «Мы призовем героев через неделю. Они должны адаптироваться к этому миру и набраться знаний и умений. Вы сильнейший человек Триаса, и вы должны помочь героям». Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Тренировать тех, против кого я должен буду сражаться. Впрочем, это отличная возможность узнать о героях и склонить их на свою сторону. Или в крайнем случае я просто втерусь к ним в доверие, а после убью. Поэтому я согласился. Завтра мы вам все объясним, а пока готовьтесь. С этими словами он удалился. Я решил действительно подготовиться и стать сильнее. Первым делом можно начать учиться стихийной магии. Из возможных элементов я выбрал магию льда. Лед, тьма и смерть очень хорошо сочетаются. К тому же, магия льда обладает наибольшим количеством заклинаний контроля, в коих я испытываю недостаток. Итак, мой путь лежал в гильдию магов. Там можно приобрести нужный мне гримуар. Гримуары, что-то вроде книг навыков из игр, позволяющие обучиться чему-либо, стоят дороже имений многих дворян, но благодаря своему рангу и награде за его получение, я все же способен приобрести один из гримуаров. Совершив покупку, Я отправился обратно. Нужно дождаться ночи, а пока изучу гримуар. С наступлением темноты я пришел на кладбище. Хотелось, наконец, попрактиковаться в некромантии. Повинуйтесь моей воле, отомстите живым. Поднятие нежити. Из одной могилы вылез скелет. Он выглядел точно так же, как те скелеты в подземелье с начальных этажей. А ведь на этажах повыше были особенные ядовитые скелеты, источавшие сильнейший яд. Что будет, если совместить магию льда с поднятием нежити? Мои первые попытки не увенчались успехом, но я не сдался. Наконец, после часа трудов мне удалось поднять ледяной скелет. Выглядит он отлично. Его оружие и доспехи созданы из льда, а сам он источает невероятный холод. Давайте попробуем усилить его. Благодаря подземелью, у меня в подчинении около 10 к нежити, так что проблем с этим не возникнет. Прими силу своих собратьев. Стань сильнее во имя их жертвы. Поднятие ранга нежити. Выкрикивание подобных заклинаний порядком смущало меня, но что поделать. Ледяного скелета объяла черная дымка. Он стал элитным ледяным скелетом. На этом я не остановился. Пожертвовав еще 100 скелетов, я провел новое поднятие ранга. Ледяной воин смерти. Способен использовать магию льда до 3-го круга. Сражается амуницией из нетающего льда. Может призвать себе в помощь ледяного гончую. Нехило, а что если еще усилить его? Жертву составили уже 1000 мертвецов, а также больше половины моей маны. Ледяной рыцарь смерти. Обладает всеми способностями обычных рыцарей смерти. Использует магию льда 5-го круга. Каждое прикосновение к нему будет замораживать живых. Вступает в бой с отрядом из 3 воинов смерти. Передо мной появилось еще одно сообщение. Эволюция прошла успешно. Ледяному рыцарю смерти присвоено имя Даллок. Он обрел личности самосознание. Даллок встал на одно колено. «Приветствую вас, владыка. Что прикажете? Иди к другому рыцарю смерти и жди дальнейших указаний. Слушаюсь. Я истратил больше половины маны и на меня навалилась усталость. Сегодняшний день был весьма и весьма плодотворен. На завтра я вновь встретился с первосвященником. Я прибыл, как и договаривались. Подождите чуть-чуть, это еще не все». Он щелкнул пальцами и в зал переговоров вошли люди. 18 человек, 9 высших инквизиторов и 9 воинов света, сильнейшие из солдат церкви. И все они окружили меня, а напротив невинно улыбался первосвященник. 10. Герои. 2017 год. Земля. Лондон. Меня зовут Кайл Гарвард. Я учусь на 3-м году старшей школы. Хорошо играю в футбол и мечтаю играть за национальную сборную. Этакий эталон успешного и популярного школьника. Я и сам осознавал собственный талант и потенциал, оттого и строил далеко идущие планы. Мои родители, и сами довольно богатые и известные люди, не позволяли мне столкнуться с какими-либо трудностями, предоставляя заниматься лишь тем, чего я желаю. За это я им искренне благодарен, а потому старался оправдать их ожидания. Но кое-что мне помешало. Это случилось во время перерыва между уроками. Я, моя подруга детства Маргарет и еще 2 моих одноклассницы остались в кабинете одни. Внезапно пол засветился и мы с криками провалились сквозь него. Первое, что мы увидели, был мужчина лет 40. За ним находилось еще около 50 человек. Все они были одеты в странные одежды, больше похожие на средневековые, а встретивший нас мужчина облачился в доспехи, а на его поясе висел меч в ножнах. Что же происходит? Добро пожаловать, герои, торжественно произнес мужчина. Люди вокруг начали хлопать в ладоши и радостно приветствовать нас. Герои, это он про меня, я оглянулся. Маргарет, Эллинор и Елена, все они находились позади меня. Это немного успокаивало, я хотя бы здесь не один. Теперь мой мозг, отойдя от шока, начал долгожданную работу. Значит, нас призвали как героев. Я слышал об этом в разговорах одноклассников, увлекавшихся фэнтези. Но я и подумать не мог, что подобное может приключиться со мной. Не представляя, что делать дальше, мы пустили все на самотек. После этого нас представили королю. Это был грузный пожилой мужчина. Рядом с ним была прекрасная девушка, которая сразу же приковала мой взор. До этого меня особо не интересовали девушки, но именно это всколыхнуло в моей груди дремлющее до этого чувство. Как оказалось, это королева. В ее глазах была видна непреодолимая печаль. Особенно она проявлялась, когда король грубил ей или открыто домогался служанок. Почему же она вышла за этого подонка? Брак по расчету? Так ведь нельзя. У этой девушки все впереди, она достойна лучшего. От несправедливости происходящего и непонятной пока для меня ревности в душе вспыхнул гнев. Но после слов короля он слегка утих, сменившись неопределенностью. Нам объяснили наше предназначение в этом мире. Вы, кажется, ошиблись, победить владыку демонов нереально. Мы ведь обычные школьники. Неуверенно проговорил я. В ответ нам сказали, что боги даровали героям особую силу. И мы сами можем в этом убедиться, мысленно произнеся слово. Статус. Кайл Гарвард. Возраст. 17. Раса. Человек. Профессия. Герой-рыцарь. Уровень. 100. ХП. 6500. МП. 1500. Сила. 200. Ловкость. 200. Интеллект. 100. Выносливость. 250. Особенности профессии. Вам сразу удается 100 уровень. Вы можете понимать язык человеческой расы Триаса. Далее шли умения. Но их было так много, что я не стал читать. У моих спутниц тоже оказалась особая сила. Маргарет была жрецом, Елена магом, а Элеонор мечницей. После всех разъяснений устроили приветственный бал. Мы знакомились со многими дворянами из разных государств. Они подходили к нам и представлялись, приглашали в свои имения, а после уходили. Но на их место сразу же вставали другие. Это сильно утомляло, но, к счастью, их поток не был бесконечным. Наконец, дворяне закончились, и мы могли отдохнуть. Все веселились на этом празднике. Внезапно я почувствовал чей-то взгляд. К нам кто-то шел. Это был парень чуть старше нас, черноволосый, но с белой прядью на челке. Он выглядел высокомерно и не проявлял никаких эмоций. «Меня зовут Мэтт Лост. Приятно познакомиться, герой Кайл. Скоро увидимся», — сказал он и ушел. Я спросил у своего проводника, кто это. «Мэтт Лост, герцог из Халденштейна. Теперь ясно. Он думает, что раз у него есть деньги и положение в обществе, можно вести себя высокомерно. Но почему он сказал, что скоро увидимся?» На это мне ответили. «Сэр Мэтт – единственный авантюрист С-ранга и сильнейший человек Триаса, а также ваш тренер. Этот эгоистичный ублюдок будет нас учить. Мне захотелось проследить за ним. Едва отыскав его, я опешил. Он беседовал с королевой, в глазах которой теперь не была и намека на печаль. Ее взор был наполнен странным очарованием и глубокой любовью, и направлен на Мэтта. Поток чувств захлестнул меня. Не сумев справиться с ним, я подошел к герцогу и объявил на весь зал. «Сэр Мэтт Лост, я вызываю вас на дуэль. 11. Миссия, новые эксперименты, дуэль. 4679 год. Триас, Маталласт. Вы спросите, почему же я жив? Ведь меня схватила церковь. Меня окружила элита церкви. Каждый из них по силе равен авантюристам Б-ранга. А их специализация, святая магия, находится на высочайшем уровне, смертельным для меня. Впервые в этом мире я испугался. Меня обнаружили, что я сделал не так. Мои беспорядочные мысли прервал первосвященник. Не бойтесь, это лишь для подстраховки. Если мы договоримся, то они сразу же уйдут. Фух, пронесло. Что ж, я думаю, вы знаете, на что идете. Чем я могу быть полезен? Я постарался не выдавать напряжения. Я хочу поручить вам одну миссию, а в доказательство вашей преданности мы подпишем пакт доверия. Что еще за пакт? Ох, ничего страшного. Просто если вы не выполните условия договора или расскажете кому-нибудь об этом, вас поразит божья кара. Да, конечно, ничего страшного. Просто от меня останется кучка пепла. А что я получу с этого? Резонно спросил я. Власть, признанную богами, и деньги, данные богами. Слегка усмехнувшись, ответил первосвященник. Это было первое проявление каких-либо эмоций на его лице. Вот же прогнивший ублюдок. А согласиться придется, иначе помру тут. Так в чем заключается моя миссия? Вновь спросил я, давая немое согласие. Сохранить порядок в этом мире, упрочить власть Божью, избавить Триас от возможного хаоса, который может возникнуть после победы над владыкой демонов. Поэтому, как только вы вместе с героями убьете владыку демонов, вам будет нужно лишь убить героев. Ха-ха-ха, я чуть не рассмеялся в голос, он явно не невинная святая овечка, этот типчик будет поковарнее меня, аж зависть берет. Впрочем, наши цели совпадают. Лишь время убийства различается, да или после. Теперь я понял, что настоящую опасность представляют не герои с их чит-силой, а этот мужик напротив меня. Он тянет за ниточки этого мира. Что ж, значит, мне предстоит обрезать их и убить кукловода. Вот только как, придумывать придется позже, а пока соглашусь. Все равно это тоже в моих планах. Мы скрепили наш пакт кровью, и я мирно уехал домой. Там всю неделю до призыва героев я тренировался. Днем обращению с мечом, а ночью некромантии. Мне захотелось новых экспериментов. Я подумал, А почему же у меня не получаются скелеты маги? Для того, чтобы сделать их, мне пришлось дать им чуть больше маны. И наконец, у меня получилось. Ледяной скелет маг из-за способности некроманта может использовать магию льда. Я поднял ему ранг до 4, опустошая ряды собственной армии. Архимаг ледяной смерти настоящий эксперт в магии льда и тьмы. Может комбинировать их для усиления эффектов. Он очень слаб в ближнем бою, его может рассыпать один удар. Но дайте ему возможность, и вы познаете весь ужас ледяной смерти. Кстати, его название подтолкнуло меня к идее. Я назову свою армию «Легион ледяной смерти». Архимагу дали имя Ингервуд. Я отправил его к остальным мертвецам. Те уже с комфортом устроились в подземелье моего дворца. На следующий день я продолжил эксперименты, соединив тело женщины и огромного паука, найденного и убитого мной в соседнем лесу. Я получил арахнида, также поднял его до 4 ранга. Сейчас важнее качество, а не количество. На своих слуг я истратил уже 33 тысячи нежити, для этого пришлось поднять нежить со всех кладбищ в своем герцогстве. Но они того стоят, из арахнида получилось. Намтару высшая нежить, воплощение богини-паучихи. Мать, обладает способностью к рождению потомства. Каждую неделю рождает арахнида 2 ранга, максимум 1000. Имеет огромную физическую силу и может выделять паутину. Существует в единственном экземпляре. Аво, неожиданно хороший результат. Она точно стоит своих затрат. Захотев продолжить, я наткнулся на то, что истратил всю ману на сегодня. А ведь завтра призыв героев. Я решил спровоцировать героя, чтобы понять, какой он человек. Как оказалось, это капитан Справедливость. Или полковник Наивность, но вот дуэли я не ожидал. Что ж, ему не помешает преподать урок. Жаль, что убивать их пока нельзя. Я принимаю вызов. Но чтобы уравнять шансы, против меня сразится вся команда героев. Все так же высокомерно произнес я. Кайл начал было возмущаться несправедливостью, но его утихомирили. Битву назначили на завтра. Она состоится на арене Колизея. Видимо, король хочет заработать на этом шоу. Ну и ладно. Дамы и господа, величайший гладиаторский бой тысячелетия, авантюрист С-ранга, сильнейший человек Триаса против героев из другого мира. Да начнется битва, надрывался диктор. Я вышел на арену. Мне не хотелось раскрывать свою магию, а потому жезл Аида перешел в форму меча и конвертировал очки интеллекта в силу и ловкость. 1150 силы и 1200 ловкости. Думаю, этого хватит. Герои также вышли на арену. Им уже раздали необходимые артефакты. Сам герой, рыцарь, и девушки, жрец, маг и мечник. Да, жрец — это заноза в одном месте. Нужно быстро с ней разобраться. Прозвучал гонг. Под его звук я рванул вперед и ударил мечом по герою. Он очень сильно испугался, но, благодаря высоким характеристикам, успел подставить щит. И все же моя сила в 10 раз выше его. От подобного удара герой улетел и ударился о стену. Его подружки не успели среагировать, и я, совершив рывок, ударил ладонью в затылок жреца. Нокаут. То же случилось и с остальными двумя. Публика была в шоке. И этих героев призвали защитить их. Тут диктор начал спасать положение. Напоминаем, что уважаемый Мэтт Лост будет самолично тренировать героев. Это слегка успокоило людей. Я же сразу ушел с арены. Мое поручение Анастасии было выполнено. Наконец-то я узнаю правду о первосвященнике. 12. Правда о церкви. 4679 год. Триас. Дворец. Маталласт. С первой нашей встречи с первосвященником я хотел узнать о нем побольше. Все его тайны. Раскрыть кукловода. Но я даже не думал, что правда окажется такой. Мне доставили все, что я просил. Во-первых, информация. Первосвященника всегда выбирал его предшественник. Никто не знал, кто будет следующим. И нашего главу церкви тоже выбрали. Наверное, когда я прочитал историю Триаса, меня мучил вопрос, почему первосвященник церкви в 1680 году пожертвовал собой, и как призванный герой умер так скоро. Именно поэтому я попросил Анастасию найти гробницу героя. Вот и во-вторых, мне принесли кое-что. После увиденного, меня заинтересовала система призыва героев. Эта вещь не могла существовать в этом мире, но и в нашем 3000 лет назад ее не было. Это был обычный смартфон. Благодаря особой магии, сохранившей тело героя в практически неизменном виде, смартфон также особо не пострадал, разве что разрядился. У меня было две идеи. Либо его призвали из другого мира, отличного от Земли, либо из другой временной системы. Хорошо, что я умею пользоваться телефоном. собрав несколько магов, специализировавшихся на магии ветра, а именно на атрибуте молнии. Пошаманив с известными мне минералами и электрическими схемами, я все же сумел зарядить этот телефон. Пароля не было, сразу видно, герой, ни капли недоверия или скрытности. Первым делом я зашел в галерею, чтобы хотя бы примерно осознавать, как выглядел герой. И тут телефон выпал из моих ослабевших рук. Я знал, что здесь что-то не так, но чтобы настолько. На фотографии был герой 1680 года Триаса. Ему на фото лет 20. А если ему прибавить еще 20 лет, будет вылитый первосвященник 4679 года Триаса. В связи с открывшимися обстоятельствами, я попросил узнать о внешности предыдущих героев и первосвященниках. Когда мне принесли фрески и портреты, моя догадка оправдалась. Каждый герой быстро умирал после победы над владыкой демонов. Это объяснялось тем, что иномерцы не могут выдержать триасскую экосистему. Все этому верили, но никто не возражал против призыва новых героев. Этот мир прогнил гораздо сильнее, чем я думал. После смерти героя, лет через 10, менялся первосвященник, слегка похожий на одного из героев. И так 3 тысячелетия один человек крутит миром так, как ему того хочется. Мои аплодисменты, первосвященник. Теперь вы мой кумир. Жертва первосвященника 1680 года — лишь инсценировка. Она была сделана для укрепления власти церкви. Позже умер герой, и первосвященник каким-то образом занял его тело. А за тысячи лет, видимо, он использовал все предыдущие тела, и ему пришлось снова взять тело первого героя. А затем это обнаружил я. Удача не на его стороне, а вот сила да. Если он может использовать силу всех предыдущих героев, то автоматически становится финальным боссом моей игры. К несчастью, мне нужно убить его сейчас, а заодно и ослабить церковь. Против человека с силой многих героев нужно использовать других героев. Что ж, пора приступить к их тренировке и втереться к ним в доверие, а после стравить с первосвященником. На завтра мы встретились на тренировочном плаце рыцарей королевства. Вид у героев был мрачный и испуганный. Девушки прижались к маленькому герою со всех сторон. Завидую, хотя нет, две из них были плоские как стена. Я буду тренировать вас с сегодняшнего дня. Надеюсь, вчерашний бой вдохновил вас к попыткам стать сильнее. Кайл кивнул и мрачно уставился на меня. «Прошу вас, обучите нас», — сказал он. «Не нужно просить, это моя работа. Лучшая тренировка — это бой. Как насчет спарринга со мной?» — улыбнулся я. Все герои отказались. «А жаль. Поэтому мы отправились в подземелье. Я почти ничего не делал. Лишь в самом начале показал герою и мечнице, как правильно сражаться мечом, да дал пару советов по тактике. Первые этажи подземелья для новичков герои прошли на ура. Далее начались сложности. Командная работа у них не к черту. Мне пришлось вмешаться и скоординировать их. В итоге, мы благополучно дошли до босса. Для героев он был слегка сложным противником. Кайл радостно закричал. «Ура, я поднял уровень!» «Что, так легко? Я убил целую кучу монстров и хоть бы хны. Надо исправляться». Позже усталые, но радостные, герои отправились по своим покоям. Я же отправился на кладбище. Как-то грустно все это. Сегодня я не добавлял магию льда к нежити. Вместо этого, я поднял вампира-девушку. Снова потратив 11 тысяч нежити, которые стали последними, я усилил ее. Она стала. Королева вампиров правит хозяинами ночи. Обладает сильнейшей магией проклятий. Может усиливать другую нежить. Каждая атака восстанавливает здоровье. Отлично. Но у меня закончилась остальная расходная нежить. Лишь 5 нежити 4 ранга и штук 500 перворанговой. Марибель, так назвали вампиршу, я отправил к остальным и со спокойной душой отправился спать. Следующий день прошел так же. Герои, подземелье, скука. После этого я решил отблагодарить королеву за предоставленную информацию и всю проделанную работу. Как только я начал целовать ее, мне пришлось отвлечься. Кто-то нас видел. Это была подружка героя с профессией жрец. Поначалу я даже испугался, но затем у меня созрел план. Я хорошо отблагодарил Настю и попросил еще об одной услуге. «Маргарет, меня с моим другом детства, и что уж скрывать, по совместительству возлюбленным перенесли в другой мир. Казалось бы, романтика. Но мы там были не одни. Мои соперницы также были призваны с нами. Мне достался класс жреца. Я могу лечить и благословлять союзников. Это точно пригодится Кайлу, я и постараю доказать свою пользу». Когда я подумал о нем, на мое лицо наползла улыбка. Он часто был вспыльчивым из-за своего чувства ответственности. Он очень добрый и думает, что отвечает за всех в этом мире. Оттого во время бала он бросил вызов нашему будущему тренеру. Мы считали, что раз нам дана особая сила, победа достанется легко. Но наши ожидания не оправдались. Он победил всех нас с одного удара, не проявив ни капли эмоций. После он стал учить нас. Сэр Мэтт оказался очень умным. Он давал правильные советы, учил нас лишь тому, что нужно, и все равно не проявлял эмоций. Мне это показалось странным, но сильно раздумывать об этом не хотелось. Вечером мне захотелось пройтись по замку. Меня часто мучает бессонница, и небольшая прогулка перед сном поможет заснуть. Я зашла в один из коридоров и увидела, как сэр Мэтт страстно целует королеву Анастасию. Не знаю почему, но я сразу убежала. Лучше будет никому не рассказывать об этом. 13. Омертвление. 4679 год. Триас. Дворец. Кайл. Надо бы извиниться перед сэром Мэттом. На балу я вспылил. Это случилось из-за королевы. Впервые в жизни я разозлился из-за женщины. Ее неземная красота, но такой печальный вид произвели на меня неизгладимое впечатление. Затем я решил вместить на ком-то злость. Но мне попался ужасный противник. Да, только сейчас я осознал, что был движим обыкновенной ревностью. Его сила просто поражает. Если есть Мэтт Лост, то зачем призвали нас? После унизительного поражения я чуть было не начал ненавидеть его, но вовремя понял, что виноват во всем сам. Затем он начал нас тренировать. Сэр Мэтт, хороший учитель. После еще одной тренировки я пришел к себе в комнату. От усталости я еле волочил ноги и сразу же упал на кровать. Вдруг в дверь постучали. «Маргарет», я сказал, что можно войти. Это оказалась королева. Она пришла вся в слезах. Сказала, что ей больше некуда обратиться, что все в этом дворце подчиняются королю. Я решил ее успокоить и спросил, что случилось. Она рассказала, что ее чуть не избил король. На ее запястье начала проявляться гематома. Также королева сказала, что раньше король часто делал это. Вот же гад. Я обнял ее, пытаясь утешить. Она посмотрела на меня заплаканными глазами. Но слезы и горе не могли испортить ее красоту. Я не удержался и поцеловал ее.